Три есть степени в преуспевающих восхождении к совершенству. Очистительные, просветительные и таинственные или совершительные. Первое свойственно новоначальным, второе — средним и третье — совершенным. По трем сим степеням, восходя по порядку, рачительный подвижник возрастает до возраста Христова и приходит в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. На очистительной степени стоят вводимые в священные подвиги, свойственные ей, отложение образа перстного человека, освобождение от всякой чувственной страсти, обличение в нового человека, обновляемого Духом Святым. Дела ее — ненависть к чувственному, измождение плоти, удаление от всего, что может возбуждать страстные помыслы, раскаяние в содеянном. При сем омытие слезами сланности греха, благоустроение нрава благодатью Духа, умиленным сокрушением очищения внутреннего стклянницы, то есть ума от всякой скверны плоти и духа, и влияние в него вина слова, веселящее сердце человека очищаемого, и принесение его царю духов для вкушения. Конец же — действенное разжение себя огнем подвижничества, трудами подвижническими извержение из себя всякого яда греховного, закаление себя через погружение в воду сокрушения и соделание себя мечом, сильно посекающим страсти и бесов. Достигши сего, угасил силу естественного огня, заградил уста львов свирепых страстей, стал силен духом, из немощного соделался крепким, и, как другие авситидианин Иов, воздвиг себе трофей терпения, победив искусителя. На просветительной степени стоят действием священных подвигов, преуспевшие в первом бесстрастии. Свойственны ей водворение в уме образа здравых словес или здравых на все воззрений и причастие Духа Святаго. Дело ее — очищение ума действием божественного огня, мысленное сердечных очей отверстие и рождение слова с высокими помышлениями разума. Конец — слово премудрости, уясняющее все сущее и бывающее, ведение божеских и человеческих вещей и откровение тайн Царствия Небесного. Достигший сего мысленным деланием ума, на колеснице огненной носим бывает четверицу и добродетелей, и, как другие, фесвитянин или я, еще живой вземлится в мысленный воздух и обходит небесные области, став выше всего земного. На таинственной или совершительной степени стоят пришедшие уже в меру возраста Христова, свойственные им пресекать воздух, возноситься выше всего, вращаться в кругу горних чинов небесных, приближаться к первому свету и глубины Божией исследовать духом. Дело сей степени — исполнять зрителя таких предметов ум, ведением путей промысла, законов правды и истины и разрешения гаданий, притч и темных словес Божественного Писания. Конец же — тайноводствовать того, кто столь усовершен к сокровенным тайнам Божьим, исполнять его неизреченную премудростью через сочетание с ним Духа и в Великой Церкви Божией являть его мудрым богословом, просвещающим людей богословскими поучениями. Достигший сей меры действом глубочайшего смиренномудрия и сокрушения, восхищаем бывает до третьего неба богословие, как другие некий Павел, и слышит неизреченные глаголы, которые не леть есть и слышать человеку под влиянием чувств состоящему, вкушает неизреченные блага, коих око не видало, а коих ухо не слыхало, и делается служителем тайн Божьих, став устами его, и совершает их для людей словом, почивая при сем блаженным покоем в Боге, совершенный в совершенном, и с богословами в общении пребывая, с высочайшими силами херувимов и серафимов, коим принадлежит слово премудрости и вместе слово разума. Духовное возрастание ревнителей о спасении соответствует возрастанию Господа нашего Иисуса Христа человечеством. Когда они младенчествуют в новоначалии, тогда, подобно Господу Иисусу, млеком питавшемуся, питаются млеком телесных добродетелей или телесного обучения, которое в мале ненадолго есть полезно возрастающим в добродетели и мало-помалу отлагающим младенчество. Когда возрастут они до возраста юношей и твердою начнут питаться пищей видения истины Божией, как имеющие чувства душевные уже обученными, тогда уподобляются Господу, преуспевшему возрастом и благодатью, посреди старцев сидящему и открывающему им глубокие тайны. Когда же придут в меру возраста исполнения Христова, тогда бывают подобны Господу, возвещавшему всем слово покаяния, научавшему народ тайнам Царствия Небесного и, между тем, к страданию своему успешно приближавшемуся. Таков конец и всякого совершившегося в добродетелях, чтобы, прошедши все возрасты Христовы, вступить в прискорбное искушение в соответствии к кресту Его. Пока мы состоим под стихиями телесного обучения, да то ли под приставниками и повелителями бываем, как младенцы, стригомы, чтобы не касались брашен недолжных, не давали воли осязанию, не засматривались на красоту, не слушали песней сладких, не услаждали обоняние ароматами, хотя мы наследники и господа всего отцовского достояния. Когда же кончится это время обучения и завершится бесстрастием, тогда, освободясь от закона мудрования плотского, пребываем мы под законом духа и в сыновление восприемлем. Когда же сие совершится, тогда Дух вопиет в сердцах наших «Авва, Отче», показуя и давая уразуметь нам сыновство наше и наше к Отцу и Богу дерзновение, и сопребывает, и беседует с нами, как с сынами и наследниками, недержимыми уже под игом рабства чувством. Пред теми, кои подобно Петру преуспели в вере, подобно Иакову востекли в надежде и, подобно Иоанну, совершились в любви, Господь, возведший их на высокую гору богословия, преобразуется. Зрак лица его в чистом слове просвещается, как солнце. Одежды его в разумениях неизреченной премудрости бывают светлы, как свет. И он, Бог Слова, узревается ими стоящим посреди закона и пророков, то как законоположитель и учитель, то как открыватель глубоких и сокровенных сокровищ премудрости, то как предзритель и предсказатель грядущего. Тогда как облак светлое сияет их дух, и глаз таинственного богословия приходит к ним оттуда, учащий их таинству триипостасного божества, и так вещающий им: «Се возлюбленный мой предел совершенства, о нем же благоволих, чтобы вы были мне сынами совершенными, в совершенном духе. Как ни иже яви иудеи есть, ни иже во плоти обрезани, но иже в тайне иудею обрезани сердце духом, а не писанием, так и муж совершен в ведении и премудрости, не тот, кто мног, только в явном краснословии, и истинный ревнитель благочестия не тот, кто старателен о явных телесных подвижнических трудах, но кто тщателен в сокровенном умном делании. Ему же похвала не от человека, но от Бога, как непознаваемому людьми, но ведомому и любимому Богом и теми, кои тем же духом водятся. Если отдел закона не оправдится всяка плоть пред Богом, то кто одними подвижническими трудами и потами совершенным явится пред Богом? Ибо деянием, деятельной жизнью, мы приходим только в навыкновение добродетели и пресекаем действия страстей, но этим одним не делаемся совершенными в меру исполнения Христова. Что же возводит нас в полное совершенство? Искренняя вера, которая есть уповаемых извещение, которую Авель, множайшую паче Каина, принесе Богу жертву, и свидетельствован бысть быть и праведник, и Авраам зовом послушай изыти и приселиться в землю обетования. Она выводит истинных ревнителей к крепкому упованию приятия великих даров Божьих и дает им в сердце неистощимые сокровища духовные, чтобы износить оттоле ветхие и новые тайны Божии и давать требующим. Сподобившийся быть причастником ее, восходит в любовь к Богу, и ею делается совершенным в ведении Бога и входит в покой Его, почив и сам от всех дел своих, яко же и от своих Бог.